Ну-ну-ну. Жизнь Франте была сурова. До того сурова, что он не дошел и не мог дойти до иного этического принципа, чем собственное благо и защита самого себя. Что ему было до погибели Гернсбаха, деревни, в которой ему не принадлежало ни соломинки, о существовании которой он и знать не знал до сего дня? Сколько перевидал он в жизни таких налетов, избиений, грабежей, сколько видел селений, погибших давно, оставив после себя лишь почерневшие стены и трубы, населенных крысами, да иной раз волками. Едва услышав ужасную весть, принесенную перепуганным батраком, все посетители трактира разбежались, сломя голову, удрали и хозяин с хозяйкой, вероятно, в надежде что-то спасти, укрыть, унести, пока есть время. Франте остался один, и, вооружившись саблей, которую снял было вместе с перевязью, повесив через плечо свою походную суму, чтобы в случае надобности испариться без задержки, принялся пировать с аппетитом, со всеми удобствами, как отвечало его натуре. Отнюдь не великан ни духом, ни поступками, он привык ходить по дорожкам наименьшего сопротивления и, глубоко равнодушный к шуму, доносившемуся из деревни, стал допивать вино, оставшееся после разбежавшихся собутыльников. А вина хватало по всем столам, так как незадолго до тревоги корчмарка принесла из погреба новый запасец. Первым делом Франта опрокинул в себя две неполные кружки. Затем, озаренный догадкой, слил опивки из нескольких кружек в одну посудину, наполнив ее до краев, и в веселье духа, примирившись со своим уделом, с кувшином в руке пошел шастать по распивочной, скудно освещенной догорающим в очаге огнем, разыскивать что-нибудь на заедку. За навесом, под очагом, он без труда обнаружил пузатую миску с самодельным деревенским сыром. Ее поставили туда, чтобы сыр дошел в теплом месте. Сыр оказался хорошо вылежавшимся и был, как надо, залит пивом. Франта, недолго думая, схватил деревянную ложку, воткнутую в эту ароматную, аппетитную, вязкую массу, и, не привыкший к тонким застольным манерам, разинул рот и до отказа набил его основательной порцией. Ну вот незадача. В тот самый момент, когда он, охваченный чувством животного наслаждения, которого давно не испытывал, ибо пока шел по опустошенной Германии, как правило, свистел в кулак, принялся глотательными движениями проталкивать в глотку эту достойную гаргантюа порцию, в этот самый момент дверь разлетелась, и в трактир вошел здоровенный мужичина. Обе его руки были измазаны кровью. В правой он держал меч, равным образом окровавленный. Ноги его торчали в шведских сапогах с отворотами и со шпорами, а шляпа, там, где господа втыкают перья, была украшена только что отрубленной детской ручонкой. Мужичина повел по распивочной правым глазом, левый отсутствовал, и, углядев Франту, гаркнул. «Ты чего тут?» Франте следовало бы ответить что-нибудь вроде: «Слышь, приятель, я такой же солдат, как ты, хотя в данное время без ангажемента, так что оставь меня в покое, а я не трону тебя, занимайся своим бизнесом и не мешай мне заниматься моим». Нет сомнения, что если бы он сказал что-нибудь в этом духе, то имел бы успех и мог бы унести ноги, съежиться и выскользнуть как из рук шведов, так и из нашего повествования. Но так не случилось. Франта не мог выдавить из себя ни звука. Рот его был забит. И вместо того, чтобы заговорить, он только глотал да глотал, вытаращив от усилий глаза. А это разъярило шведа до крайности, ибо вид чужого жрущего солдата